Фрол закрыл глаза, попытавшись восстановить в памяти ощущение легкого покалывания в пальцах. Он не забыл сканта. Значит, и светящийся кристалл его помнит. Мысль показалась странной, но Тхар уже не сомневался. Сканта где-то близко, где-то рядом. Надо только почувствовать.